я встретился взглядом с Флоренс. Она закончила переговоры с Лейбманом. Мне стало страшно, так она глядела. В зрачках застыло убийство или самоубийство. Сразу не разберешь. Но самое кошмарное состояло в другом. Едва она заметила, что я проснулся, лицо ее снова превратилось в хорошо контролируемую маску с доброжелательной улыбкой. Само очарование. Доктор Лейбман получает свои деньги. Этим утром он провел блестящую психологическую операцию по штопанью разорванной души. Несмотря на всю мою антипатию, я восхитился его работой. И сколько же времени продержатся швы? До следующего сеанса? Он врачует ее каждый день, но его стараний хватает лишь на 24 часа. Запланированное старение в области духа. «Ты не собираешься в офис?» — мягко, будто походя, спросила она. «Что?» «Я сказала. Ты не собираешься в офис? Уже без 15:10. «Какой офис?» Она нервно посмотрела в бок, подавляя раздражение. Ее тело как-то странно дернулось. Я подумал, что надо прекращать играть с ней. «Нет», — сказал я, — «я уволился». «Но это уже кое-что?» «Да, кое-что. И когда ты решился?» «Только что. Хотя думал давно». «Чем намерен заняться?» «Не знаю». «Ты уверен, что понимаешь, что ты наделал?» «А разве кто-то может понять лучше меня?» «Эванс, ты только что... Это просто дерьмо, ради бога! Да все понимают, люди понимают!» После вспышки она снова стала следить за собой. Ясно, доктор Лейбман втолковал ей пережидать неминуемое и принимать все провокации спокойно. «Господи!» — подумал я. «Если бы я был ее психоаналитиком, я бы посоветовал разрядить оба ствола прямо мне в лоб!» «Дорогой!» — начала она. «Ты сказал им? То есть... Нет еще, но собираюсь. Решено, я уволился». «Откуда уволился?» «Отовсюду». «И от меня?» «Не знаю, может быть, все, может быть, я еще не уверен». «Чем прикажешь заниматься в таком случае мне?» «О чем ты?» «О своей жизни. Мне же надо как-то жить». Я промолчал. «Обо мне ты не подумал?» «Наверное». «Извини, что беспокою тебя такими пустяками, но, к примеру, как я должна принимать происшедшее ночью?» «Ночью?» «Поясню. После аварии я думала, что у тебя проблемы со здоровьем. Плохое кровообращение, железа не в порядке, нервы. Но сегодня ночью все работало, так ведь? Работало, но не для меня. Я хочу сказать, за кого ты меня принял сегодня ночью?» Я промолчал. Тишина. «Окей. Теперь все ясно. 13 месяцев прошло. Не знаю, чего ты от меня ждешь. Может, думаешь, что я буду суетиться вокруг тебя, пока ты не найдешь, чего ищешь? Или кого?» «Я ни с кем не спал все это время, Флоренс». «Вероятно. Но даже если это и правда, это твои проблемы. Я не собираюсь больше бороться за что-то эфемерное. Все кончено. Ты ищешь что-то только для себя. Я тоже лучше займусь только собой». Она ушла в дом. Глава 8. Почти весь день я провел в своей маленькой крепости. К 5 часам выбора не оставалось, надо было спускаться в большой дом. Флоренс сушила волосы. Ее одежда для вечера была разложена рядом. Я понял, что мы идем вместе, но для пущей уверенности спросил. «Что я должен надеть сегодня?» «Позвони Ольге Беннет», — проигнорировала она вопрос. «И брось дурить, Эванс. Когда я надеваю короткий костюм, ты голубой. И раз уж нас позвали отмечать твое выздоровление, почему бы тебе не приложить усилия и быть готовым вовремя?» По пути к Беннетам мы не разговаривали. Лишь Флоренс прочитала короткую лекцию. «Учитывая твое поведение во время болезни, Ольга и Дейл просто фантастически щедры к тебе, раз решили организовать вечер в твою честь. Дейл считает тебя одним из своих лучших друзей. Если в округе тебя еще кто-то и защищает, то это он. Знаю, знаю, сейчас все это для тебя пшик. Но Ольга — мой лучший друг. Поэтому постарайся быть повежливей. Соберись. И не забывай, что ты идешь в паре со мной». «В паре?» «Да. Мы ведь разошлись, не так ли? Давай-ка хоть об этом договоримся четко». Я промолчал. «Молчишь. Значит, договорились. А теперь посмотрим, как тебе понравится игра в другие ворота». Конец разговора. «Какое же это страшное словосочетание!» — подумал я. «Близкий друг». Я знал Дейла 17 лет, играл с ним в теннис бесчисленное множество воскресений, сидел с ним и Ольгой в ресторане, по крайней мере, по разу в месяц. Но были ли мы близкими друзьями? Мы встретились сразу после войны, когда Вильямс и МакЭлрой открывала свой офис на западном побережье. Тогда я мог поклясться, что в рекламе я человек временный. Я бегал, закусив у дела кругами, в поисках того, что должно было стать моим делом. На пару лет меня увлекли фильмы. Думал заделаться киносценаристом. Выглядело это несложно. Особенно если перед глазами маячит пример парня, зарабатывающего этим на жизнь. Не вышло. За те 2 года я продал только одну вещь — красную стрелу из военного опыта на Филиппинах. Дейла Беннета, к тому времени новоиспеченного лауреата премии киноакадемии, подключили мне в помощь, что, как все говорили, большая удача, потому что мне в руки давался шанс научиться искусству у первого человека в этой области. Но у меня было нехорошее предчувствие. Я не бросил рекламный бизнес, а сценарий кропал по ночам. Благо, и сам Дейл был совой. Он был где-то на 5 лет постарше и в процессе работы проявил отеческую заботу о подмастерье. Я, в свою очередь, оставался почтительным учеником, всегда услужливым и полным внимания. Еще с тех пор, как я был ребенком, это был единственный способ ублажать того, от кого тебе что-то было надо. Дейл и я были во всем согласны. Я следил за этим, проглатывая все возражения. Таков был наш договор по работе. 5 месяцев